Глава 6. Еврейское гетто и остров Тиберина. Отмель римской печали. 54. Цезарь и кошкин дом. В Риме все привыкли к тому, что где ни копни, обязательно найдется что-то древнее. Строительство новой ветки метро в центре уже не первый год буксует из-за археологических сюрпризов. В подвалах домов и погребах ресторанов нередко проглядывают неровные ряды тонких античных кирпичей. Но того, что можно раскопать целый древнеримский храмовый комплекс, не ожидал никто, даже диктатор Муссолини. В начале 20 века облик Рима сильно изменился. На месте трущоб разворачивались широкие проспекты и площади, а новые градостроительные планы предусматривали масштабную перестройку новой столицы Италии. Наконец, очередь дошла до старого района между берегами Тибра и Пантеоном. На месте средневекового хаоса вокруг церкви Святого Николая собирались возвести комфортный жилой квартал и административные здания. Для этого в 1926 году снесли остатки фамильной крепости Пьерлеони и соседнего монастыря. Пропаганда фашистской партии строилась на сравнении современности с величием Древнего Рима. Поэтому бережно сохранялись античные детали, чтобы напомнить горожанам, в какой процветающей эпохе им предстоит жить. Вот же пример. Был ли на фоне этого у средневековых построек шанс уцелеть? По всему, что напоминало о темных веках, проходила муссолиниевская кувалда. Но вдруг из-под земли стали появляться руины храмов республиканской эпохи. Сначала два, потом еще два. Колонны, ступени, стены, статуи и портики – целый священный комплекс периода от 4 до 2 века до нашей эры. Археологи не находили такого последнюю сотню лет. Даже решительный Бенито оторопел и поддался на уговоры сохранить все как есть, а не консервировать руины в подвалах новых домов. Сверху так ничего и не построили. Раскопки и реставрационные работы провели всего за 3 года. Храмы окружили забором и оставили на виду, и уже 21 апреля 1929 года, символично, в день рождения Рима, был с помпой открыт форум Аргентина. Минуточку, а при чем здесь южноамериканская страна? Вы правы, ни при чем. Аргентина не имеет никакого отношения к Римской площади. Ее название звучит по-итальянски как «Ларго ди Торре Аргентина», дословно «Площадь Аргентинской башни». Слово «торре» — «башня» — в спешке разговора часто выпадает, оставляя лишь «Аргентина» в итальянском произношении. В конце 15 века в этом районе жил важный ватиканский чиновник Иоанн Буркарт. Он успел стать епископом и послужить церемониймейстером при 5 разных папах римских. В его обязанности входила организация всех служб и торжественных событий Святого Престола. Современным языком — его можно было бы назвать ивент-менеджером Ватикана. Чтобы ничего не забыть, Буркарт вел подробный журнал всех встреч и разговоров между папами, послами и кардиналами. Потом они легли в основу книги «Liber Notarum». Это сборник заметок, историй и сплетен во времена правления Сикста IV, Иннокентия VIII, Александра VI, Пия III и Юлия II. Особенно занятно читать про папу и семьи Борджиа, о котором мы недавно вспоминали. Будучи родом из Страсбурга, Буркарт носил титул «Епископус Аргентинус». Старинное название его города – «Аргентаратус» из-за месторождения серебра – «Аргентум» на латыни. На башне своего нового дворца он приказал написать сверкающими буквами «Аргентина». Так весь квартал с 1503 года стал называться в честь Страсбургской башни – «Торре Аргентина», а вовсе не южноамериканской. Чтобы вас окончательно запутать, замечу, что это не та башня, что торчит на углу площади. Дом Буркарда находился на соседней Виа дель Сударио, 44. Он по-прежнему там, зажатый между современными зданиями, но решетчатые округлые окна с непрозрачными стеклами и коричневый фасад не дадут усомниться в средневековом происхождении. А на Ларго ди Торре Аргентина стоит башня Папита. Вероятно, ее название – испорченный телефон слова «папета», дословно «папа римский». Это обидное прозвище придумали противники семьи Пирлеоне, владевшие здесь крепостью в XII веке. Анаклета II, Пьетро Пьелеони, продвигала на Ватиканский трон оппозиция правящего в тот же момент Иннокентия II. Когда на Святом Престоле царила смута и выбирали сразу нескольких пап, одного из них называли антипапа или лжепапа. После находки античного храмового комплекса Муссолини пощадил башню Папита, но соседний арочный портик в средневековом стиле перестроили из оставшихся от раскопок материалов. В нем теперь билетная касса и книжный магазин. В 2019 году римская администрация приняла щедрый подарок от модного дома Булгари – 500 000 евро на восстановление республиканских храмов. Еще столько же сохранилось от 1,5-миллионного пожертвования, сделанного Булгари в 2014-м, на реставрацию испанской лестницы. В общей сложности 1 000 000 евро был потрачен на создание музея на площади, похожей ранее на археологический склад. Впервые за много десятилетий жители города и туристы получили возможность увидеть вблизи эти удивительные руины. В ходе ремонта установили удобные спуски и лифты, проложили внизу дорожки и зажгли ночную подсветку. В подземных галереях установили информационные панели и витрины с находками при раскопках. Для посещения нижнего яруса площади необходимо купить билет на месте в башне Папита или забронировать заранее онлайн. Впрочем, все еще можно свободно любоваться руинами с тротуаров, окружающих священный форум. Сначала археологи были не уверены в наименовании храмов, назвав их просто буквами A, B, C и D по порядку раскопок. Во время исследований предположили, что они посвящены божествам, связанным с урожаем, торговлей и морскими путешествиями. Комплекс находился рядом с рекой и оживленным рыночным кварталом Древнего Рима. Отсюда выплыла еще одна любопытная находка. Достаточно заглянуть внутрь античных руин со стороны театра Аргентина, и нетрудно будет заметить ровный ряд отверстий на мраморной плите. Так в античности выглядели общественные туалеты – латрины. Множество аналогичных примеров встречается как на Римском форуме, так и во многих имперских колониях. Предки современных римлян также любили поболтать, как это сейчас делают их потомки в барах за чашкой кофе. Только в древности понятие «privacy» не существовало. Прохожие забегали в городские уборные, садились на общие скамьи с дырками, вели светские беседы о политике или просто сплетничали. Похоже, ситуация никого не смущала. В латринах всегда дежурили туалетные рабы. Мыли помещения и морские губки, насаженные на палки. Их использовали вместо туалетной бумаги. Проточный канал под мраморной скамьей смывал остатки нечистот в канализацию. Если его не было, рабы вымывали все вручную, поливая водой из ведра. Если вас шокировала эта история, хочу напомнить, что события происходили более 2000 лет назад. Уровню гигиены тех времен могли бы позавидовать многие современные туалеты. Не стоит забывать, что после распада Римской империи вся Европа надолго погрузилась в эпоху немытых тел и эпидемий. Но площадь знаменита прежде всего не этими интимными подробностями. 15 марта 44 года до нашей эры здесь произошло событие, повлиявшее на римскую историю. В день сбора сената, назначенного в Курии на этом месте, был убит Юлий Цезарь. «Бойся мартовских ид». Фраза предостережения из шекспировской пьесы стала крылатой. Так теперь говорят о любом роковом дне. Идами в римском календаре называли середину месяца. За стенами круглого храма сохранились остатки фундамента древней Курии Помпея. Это часть того огромного комплекса с театром и портиком, который читается в форме улиц. О них речь шла в предыдущей главе. Обычно заседания сената проходили в Курии Юлия, построенной Цезарем на римском форуме и названные его именем. Но в марте 44 года до нашей эры здание было на ремонте после недавнего пожара. Накануне 15 марта Юлий Цезарь получил много странных знамений. Историк Светоний писал, что жена диктатора Кальпурния описывала ночной кошмар, где видела Цезаря в крови, а крышу их дома в руинах. Священные щиты бога Марса, хранившиеся на форуме, неожиданно зловеще зазвенели, предвещая беду. Согласно легенде, рассказанной Плутархом, Гаруспик, предсказатель будущего по органам животных, Спурина, предупредил Цезаря об опасности. Но тот не придал значения его словам, а когда 15 марта встретил жреца, сказал: «Мартовские иды пришли». «Да», — ответил Спурина, — «но еще не завершились». Несмотря на дурные знаки, диктатор все же отправился в Курию Помпея, не озаботившись личной безопасностью и отпустив охрану. Там, перед заседанием Сената, заговорщики вонзили в его тело 23 ножа. Тело вечного диктатора было перенесено на форум, где его кремировали и позже воздвигли храм в его честь. После убийства Цезаря его наследник Октавиан Август, первый римский император, приказал закрыть Курию Помпея, назвав ее местом позора. Если вам удастся оказаться в Риме 15 марта, загляните на Ларго ди Торе Аргентина. В память о смерти Гая Юлия Цезаря римский исторический клуб, группа Сторика Романа, ежегодно устраивает инсценировку мартовских ид. Сенаторы, одетые в белоснежные тоги, снова и снова заносят руки с кинжалами, иллюстрируя трагедию 44 года до нашей эры. Это не кружок театральной самодеятельности. Участники клуба скрупулезно подходят к изучению истории и костюмов. Потому именно группа Сторика Романа, администрация города, назначает ответственными за костюмированный древнеримский парад в честь дня рождения Рима 21 апреля. Императоры, гладиаторы, римские легионеры и лесные нимфы шествуют по улицам города, пока толпа горожан и туристов старается ухватить глазами и фотоаппаратами каждое движение актеров. Каждый год римская малышня на плечах у родителей неотрывно следит за ударами бутафорских мечей гладиаторов. Они кувыркаются в пыли и рубят друг друга с такой силой, что вздрагиваешь при каждом ударе. А пальцы сами начинают постукивать в такт звенящими монетками бубном, которые потряхивают исполнительницы античных танцев в красных, зеленых и оранжевых юбках. Если 21 апреля не выпадает на воскресенье, то праздник устраивают в первый выходной после этой даты. По земле, где пролилась кровь Цезаря, теперь ступают десятки мягких лапок. Многие римляне ассоциируют название «Ларго ди Торе Аргентина» с кошками. Среди руин древних храмов расположился самый известный и старинный кошачий приют в Италии. Его пушистые обитатели любят греться на солнце на античных камнях или с любопытством обнюхивать ноги прохожих на площади. У детского писателя Джанни Родари, автора «Чиполлино», есть замечательная сказка «Уйду к кошкам», посвященная этому месту. О пенсионере сеньоре Антонио, который обожает рассказывать истории о своей былой работе на железной дороге. Но его многочисленная семья – сын, невестка и внуки – слишком заняты собственными делами, чтобы слушать дедушку. Тогда он решает уйти к кошкам на Ларго Аргентина. Переходит заграждение, отделяющее царство кошек от царства автомобилей, и становится котом. И выясняет, что, оказывается, половина кошачьей колонии – тоже бывшие римляне, расхотевшие быть людьми и решившие стать кошками. Остальные пушистые обитатели руин, чьи родители были настоящими котами и кошками, принимали их без вопросов и высокомерия, лишь удивляясь. А вот нам бы и в голову не пришло стать людьми при теперешних-то ценах на ветчину. Сказка гораздо глубже и мудрее, чем кажется на первый взгляд. Ее финал я не буду раскрывать. Обязательно прочтите сами. Она совсем небольшая. Гуляя вокруг останков древних храмов, невольно удивляешься, как вальяжно и по-хозяйски кошки себя чувствуют в этом необычном приюте под открытым небом. Может показаться, что они бездомные и гуляющие сами по себе. Но это не совсем так. Верно то, что римляне испокон веков выпускали нежеланных питомцев среди руин. Там они находили мышей и хоть какое-то пропитание. Это случалось и в Колизее, и на Палатинском холме, а после раскопок 1920-х годов и здесь, на площади Аргентина. Со временем животных становилось все больше, им требовался корм и уход. В 1994 году две римлянки на пенсии, Сильвия и Лия, основали благотворительную организацию помощи кошкам на Ларго ди Торе Аргентина. В городе всегда водились сердобольные женщины, подкармливавшие бездомных кошек. Их называли гатаре. Гата – кот по-итальянски. Среди них встречались даже известные дамы, писательницы или актрисы, например, Анна Маньяни. Сильвия Илия, уже покойная, В 1990-е годы старались как могли, чтобы кошачья колония среди руин продолжала работать. Они подбирали на улицах раненых и больных животных, покупали им корм и лекарства на свои деньги. Со временем туристы и горожане, умилявшиеся кошкам на фоне древних колонн, пополняли копилку приюта и покупали сувениры для благотворительности. Ну и поголовье питомцев росло, несмотря на то, что всех новоприбывших стерилизовали. Какой-нибудь нерадивый римлянин обязательно рано или поздно выпускал кошку, от которой хотел избавиться, на античной площади. Видимо, рассуждая, есть 100, будет 101, никто не заметит разницы. Но как только в приюте оказывалась плодовитая кошачья пара, которую невозможно было идентифицировать и отловить, пополнение колонии за счет новорожденных котят было неизбежно. Так что вдоль ограды приюта написано, что сюда строго запрещено выпускать кошек и кормить их без ведома волонтеров. У входа в их офис под мостовой на Виа Флорида крупный постер с пронзительно-желтоглазой кошачьей мордой и теплым приветствием «Welcome». Это приглашение зайти в гости, пообщаться с четвероногими обитателями или помочь посильно волонтерам организации. Без пожертвований туристов из-за закрытых границ во время пандемии COVID-19 бюджет совсем прохудился. Приют рисковал закрыться. Все питомцы здесь здоровы. У каждого уникальное имя и иногда непростая, но трогательная жизненная история. Кошек можно забрать домой или взять на содержание на расстоянии. Кстати, итальянцы любят брать животных из приютов, как кошек, так и собак. На это работает и социальная реклама. Римляне редко гоняются за породистыми любимцами. Им важнее позаботиться о тех, кому это необходимо в первую очередь. Сегодня площадь Аргентина – шумная транспортная развязка, пересечение многих маршрутов городских автобусов и трамвая. Знают ли пассажиры, скучающие на остановке, что перед ними не только античный музей под открытым небом, к этому римляне привыкли, но и калейдоскоп настолько разных историй.